Часть вторая. За перевалом. Глава первая. Оттепель затянулась на 2 недели. Судя по календарю, весне наступать было рано, но все надеялись, что морозы больше не вернутся. В поселке двойной календарь. Один местный, он определяется сменой дней, приходом зимы и лета, второй земной, формальный. Как закон, которому никто не подчиняется. Давно, почти 19 лет назад по земному счету и 6 лет по местному, когда остатки тех, кто спасся после гибели полюса, достигли леса, Сергеев сделал первую зарубку на столбе, вбитом за крайней хижиной. Одна зарубка — земной день. 30 зарубок или 31 — земной месяц. Постепенно календарь превратился в целый лес столбов с зарубками. Над ними соорудили навес от дождей и снега. Зарубки были разные. Одни длинные, другие короткие. Возле некоторых дополнительные знаки. Знаки смерти, знаки рождения, знаки эпидемии и знаки больших морозов. Когда Олег был маленьким, эти столбы казались ему живыми и всезнающими. Они все помнили. Они помнили, что он плохо выучил географию или нагрубил матери. Как-то Марьяна призналась Олегу, что тоже боялась этих столбов. А Дик засмеялся и рассказал, что хотел срезать со столба плохую зарубку, но старый поймал его и отчитал. Календарь Сергеева был лживым. Все об этом знали. Он был лживым дважды. Во-первых, сутки здесь на 2 часа длиннее, чем на земле. Во-вторых, таких суток в году больше 1000. Короткое лето, длинная дождливая осень, 400 дней зимы и холодная тоже длинная весна. Вся эта тягучая арифметика и стала как бы водоразделом между старшими, пришедшими с корабля, и молодым поколением. Старшие делают вид, что верят столбам под навесом и отсчитывают земные годы. Младшие приняли местный год, как он есть. Иначе как разберешься, если осень — это год, и зима — тоже год. Вот теперь затянулось на 2 недели. Снег съежился, пошел проплешинами. Склон кладбищенского холма, обращенный к поселку, стал бурым, вылезла и зашевелилась, поверив, что наступила весна, молодая поросль лишайника. Единственная улица поселка превратилась в длинную полосу грязи. За домами полоса раздваивалась, узкое русло шло к воротам в изгороди, широкое заканчивалось у мастерской и сараев. Справа от мастерской, перед козлятником, образовалась глубокая зеленая лужа. Утром козлята разбивали в ней ледок острыми когтями и копались в грязи, разыскивая червей. Потом начинали играть, драться, поднимать брызги, падали в жижу, сучили ногами, тоже приветствовали видимость весны. Лишь коза по имени Коза, матриарх этого семейства, отлично понимала, что до весны еще далеко. Она часами торчала возле мастерской, откуда тянула теплом, а когда ей становилось не втерпеж, принималась тереться панцирем о стенку. Мастерская раскачивалась. Олег выбегал наружу и гнал козу палкой. При виде Олега коза поднималась на задние ноги, суетливо размахивала передними, нависала над Олегом и тонко блеяла от радости. Она была убеждена, что ее любимец шутит. Тогда Олег звал на помощь Сергеева. Его коза побаивалась. — А ну, — грозно говорил Сергеев, — возвращайтесь, мадам, к материнским обязанностям. Ваши дети — беспризорники. Коза не спеша уходила, высоко подкидывая зеленый зад. К беспризорникам она не возвращалась, а брела к изгороди и замирала там, надеясь, что появится ее друг, матерый козел, выше 3 метров в холке, украшенный острыми костяными пластинами. Порой козел возникал на опушке и тонким голосом звал козу гулять. Близко к изгороди он не подходил, опасался людей. Коза бежала к воротам, и если там никого не было, сама открывала засов и пропадала на 4 дня. От этих прогулок уже 3 случались приплоды, и потому в сарае жило 7 козлят. разного возраста. Пользы от козлиного стада было мало, но козы стали частью быта, доказательством живучести поселка, развлечением для ребятишек, которые ездили на них верхом, хотя козлятам это не нравилось, и проделки наездников кончались синяками. Можно, конечно, было их зарезать и съесть, убивали же охотники диких коз. В середине зимы, когда стало плохо с пищей, Дик предложил сам все сделать, но Марьяна воспротивилась, и ее поддержал старый. Дик пожал плечами, он не любил спорить, и ушел в лес, несмотря на метель. Вернулся он поздно вечером, обморозив пальцы на левой руке, но принес небольшого медвежонка. Одно преимущество от существования козы все же было. Она оказалась изумительной сторожихой и научила сторожить козлят. Стоило чужому подойти к изгороди, как козлиное семейство поднимало такой шум, что просыпался весь поселок. Правда, потом, если козе мерещилось, что опасность серьезная, она неслась в первый попавшийся дом прятаться. Тут она умудрялась перебить все, что плохо лежит, и опустошить, если вовремя не спохватишься, все миски и кастрюли. Коза, существо добродушное и общительное, ненавидела только чистоплюя. Вернее всего, ей в прошлом приходилось с ним встречаться. Близко к его клетке она подходить не решалась, но с почтительного расстояния топотала, угрожающе раскачивала гребнем, блеяла и требовала, чтобы поселок очистили от такого отвратительного жителя. Первым познакомился с чистоплюем приемыш большой Луизы Казик. К весне Казику исполнилось 13 лет, хотя на вид не дашь и 10. Маленький, сухой, темная кожа вся в синих отметинах перекати поля, руки в царапинах, шрам через лоб наискось. Казика прозвали Маугли, потому что лес для него был родным домом. Если другие подростки могли бродить по лесу, если надо и переночевать, зная, как укрыться от хищников в мягкой развилке белой сосны, Маугли мог жить в лесу неделями. По лесу он шел хозяином, и это знали все. Деревья послушно убирали ветки с его пути, грибы закапывались в землю, лианы-хищницы поджимали хвосты. Его запаха боялись даже шакалы. Маугли никогда не брал в лес арбалета. Он умел метать нож с такой силой и точностью, что мог пригвоздить комара к стволу с расстояния в 50 метров. В поселке Казик был всегда тих и неразговорчив. Он никогда не плакал и не дрался. И никто не хотел драться с ним, потому что в любой драке Казика охватывала холодная ярость. Он не умел играть. Сначала Луиза боялась, что Казик — отсталый ребенок. Но в школу он ходил послушно. И хотя никогда в классе не вызывался отвечать и не задавал вопросов, предпочитая молчать, когда другие шумно обсуждали что-нибудь, он все запоминал. Старый утверждал, что у Казика отличная фотографическая память. «На земле, — говорил он, — из него бы вырос выдающийся человек. Здесь же не хватает интеллектуальной пищи. Это талантливейший, но вечно голодный мозг». «Дай ему все, что можешь», — отвечала большая Луиза, — «а потом мы вернемся на землю, и другие дадут остальное». Идолом, покровителем и верным другом Казика был Дик. И потому что Дик был человеком леса, и потому что оба они были сиротами. Дик вообще едва помнил своих родителей. Казик потерял их в эпидемию, когда был маленьким. Он никогда не называл Луизу матерью. Фумико, второй приемыш Луизы, звала ее матерью. Казик — только Луизой. Осенью, после возвращения с гор, где лежал разбитый полюс, Казик с Диком были в лесу. Они пошли на дальнюю охоту, к югу, километров за 20. Туда осенью откочевывают стада мустангов. Мясо мустангов несъедобно, даже шакал не трогает мустанга. Но у мустангов есть удивительный воздушный пузырь. Животное раздувает его, когда спасается от погони. Тогда мустанг из сухого, поджарого, чем-то схожего с лошадью насекомого, превращается в блестящий шар и поднимается в воздух. Его воздушный пузырь эластичен и крепок. Из него получаются оконные пленки, мешки, сумки, пузыри для воды и зерна и многие другие полезные вещи. А девочки в поселке завели моду радужные легкие накидки и бегают в них, как стрекозы. Охотники вышли на рассвете. Ничего интересного в лесу они не встретили. В те дни все еще жили памятью об удивительном походе к перевалу, и потому немногословный Казик был на себя не похож. Он замучил дико вопросами. Он бесшумно и легко шагал рядом, не глядя под ноги, чтобы накрыть жесткой ладошкой сладкий грибок и кинуть, не останавливаясь, в рот. Иногда стрелой кидался в сторону, чтобы принюхаться к следу, но тут же возвращался с очередным вопросом. «Он весь из железа?» «Из сплава». «И больше нашего поселка?» «Как наша изгородь». «А, нет, больше». «И круглый?» «Маугли, ты это уже спрашивал». Дик не любил говорить в лесу. В лесу далеко слышно. В лесу надо самому слушать. Казика эти соображения не смущали. Он все равно слышал лучше любого зверя. «Я еще спрошу», — упрямо отвечал Казик. «Мне нравится спрашивать. Будущим летом ты возьмешь меня к полюсу?» «Обязательно. Если ты будешь себя хорошо вести». Казик фыркнул. Он вел себя так, как считал нужным. «Я хочу полететь к звездам», — сказал Казик. «Звезды куда больше, чем наш лес, чем вся эта земля. Ты знаешь, куда я поеду, когда мы вернемся на землю?» «Я поеду в Индию». «Почему?» — удивился Дик. «Так?» — Казик вдруг смутился. «Хочу». Некоторое время они шли молча. «Я бы остался здесь», — вдруг произнес Дик. Он никогда никому не говорил об этом. Казик молчал. Вдруг он разбежался, прыгнул на низкий горизонтальный сук дерева, дотянулся до орехового гнезда и, сорвав его, кинул себе в мешок. «Вечером поджарим», — сказал он, спрыгивая на землю. Дик нахмурился. Он был недоволен собой. Это ему следовало бы увидеть гнездо орехов. Для Дика лес был полем боя, на котором он всегда старался побеждать. В лесу таились опасности, которые надо преодолеть или обойти. В лесу скрывалась добыча, которую надо настичь. Хищники или смертоносные твари, которых надо убить, чтобы они не убили тебя. Казику же лес был домом, может, даже больше домом, чем поселок. Потому что само существование поселка было чуждо этому миру. И лес мирился с ним только потому, что люди оказывались умнее и хитрее. Лес Казику был понятен и потому не страшен. Он не боролся с врагами. Если он был сильнее, то гнал противника и уступал дорогу тому, кто сильнее его. Но и особой любви к лесу он не чувствовал, как не испытывал каких-либо чувств к воздуху или воде. Все его мечты, мысли, надежды были связаны с тем миром, который жил в рассказах взрослых, в памяти Луизы и Старого. Тот мир, обиталище звезд и космических кораблей, мир, в котором его ждала Земля, был ему формально известен лучше, чем любому другому жителю поселка. Только об этом никто не догадывался, потому что Казик запомнил все, что говорил о Земле Старый, все, что слышал из разговоров взрослых. Он знал высоту Эвереста и даты жизни Александра Македонского, атомные веса всех элементов и длину Брахмапутры. Его мальчишеская голова была напичкана цифрами и сведениями, не имеющими никакого отношения к сумрачному миру поселка. Особенно его пленяла история. Бесчисленность поколений, каждая из которых жила, воевала, строила, сменяя друг друга на земле. Миллиарды людей и миллионы событий, связанные с сложным клубком отношений, превращали лес и поселок в некую абстракцию, подобие скучного сна, который надо перетерпеть. «Я целый год буду ходить по музеям», — говорил он себе. «Я знаю, как они называются — Эрмитаж, Лондонский музей, Прадо, Пергамон». Но об этом он никому не говорил. Зачем говорить? Когда летом Марьяна, Дик с Олегом и Томас Хинт отправились к перевалу, Казик мысленно прошел с ними весь путь по горам. И задолго до того, как они возвратились, он перестал есть, спать. Он слушал. Слушал, когда они вернутся. Именно он встретил их километрах в 10 от поселка, когда они из последних сил тащили по грязной земле самодельные сани, нагруженные сокровищами с корабля. Он допросил каждого в отдельности, тихо и настойчиво, о том, что они видели на корабле. Он знал, что надо ждать следующего лета, чтобы вернуться к полюсу, и 3 земных года казались ему недолгими. Пройдет зима, Олег с Сергеевым догадаются, как починить связь, настроят радио, и тогда земля пришлет помощь. Когда стемнело, а стемнело часа в 4, Дик с Казиком остановились на ночлег в роще вонючек. Звери леса избегают таких мест, но если потерпеть, то к запаху можно привыкнуть. На следующее утро Дик с Казиком нашли стадо мустангов, подкрались к нему так, что насекомые их не учуяли, и выборочно убили нескольких старых самцов. Дик стрелял из арбалета. Бластер, взятый на корабле, он носил с собой, но не пользовался им, берег заряд. Казик убил только одного мустанга. Его задача на охоте была другой. Он гнал самцов к Дику так, чтобы они не могли взлететь. Убил он, метнув нож, который ему выточил Сергеев. Тот сделал ножи всем жителям поселка из металлической лестницы. Ее притащили с полюса. Дик остался свежевать мустангов, вырезать пузырь, не повредив его кропотливой работы не для мальчишки. Казику не сиделось на месте. Он пошел вниз по берегу ручья поглядеть, нет ли там улиток. Из их раковин получались отменные скребки и блюдца. Женщины в поселке скажут спасибо. Казик прошел 300 метров. Он думал о волшебной стране Индии, где в молодости жила Луиза. Он входил в ворота города со сказочным названием Хайдарабад. И вдруг он услышал хлопок, что-то мелькнуло перед глазами, и в следующее мгновение Казик обнаружил, что стоит посреди озерка, которого только что не было. Озерко было совершенно круглым, 3 метра в диаметре, глубиной 2-3 сантиметра, не больше. Травинки и камешки выступали из него. Оно было совершенно гладким и отражало затянутое облаками фиолетовое небо. Как будто сверху упала громадная капля. Казик замер. Как любой обитатель леса, он не любил неожиданностей. Лес насторожился и молчал. Казик хотел отступить и осторожно начал поднимать ногу, но жидкость держала его за сапоги, сшитые из толстой рыбьей кожи, на глазах твердела, стекленела. Казик встревожился и свистнул, призывая на помощь Дика. Он не сообразил, что ушел далеко и Дик не услышит. Тогда он снова замер, размышляя, что делать, и тут плотная стена листьев зашевелилась, и из них медленно вылезла тварь, схожая с крабом, с которого сняли панцирь и спереди приспособили хобот. Тварь была незнакома Казику и не имела названия, но от нее исходила опасность, и мальчик назвал ее гадом. По сторонам хобота, ниже бессмысленных оловянных глаз, у гада были отверстия, затянутые мембранами. Мембраны чуть дрожали, и Казик интуитивно понял, что ему надо опасаться именно их. Поэтому, когда мембраны открылись, и из скрытых ими отверстий метнулись 2 струи клейкой желтой жидкости, Казик был к этому готов, и хоть его ноги были прикованы к затвердевшей луже, извернулся и присел. Жидкость с громким плеском ударилась о лужу и потекла по ней, как вода по льду. Гад был очень удивлен, что промахнулся. Он не привык к подобному поведению жертвы. Гад повел головой, поднял к небу хобот, затопал тонкими ломкими ногами. Он был в гневе. Казик даже улыбнулся, увидев, как гад прикрыл отверстие мембранами и начал раздуваться, пыжиться, тужиться, затем вновь открыл мембраны, но вместо упругих струй из отверстий вылились 2 жалкие струйки. Гад-то сел на задние лапы. Видно, собрался ждать и думать, если у него, конечно, было чем думать. Казику уже предстояло решить проблему, как выбраться из ловушки. Клей, ссохшись, сжал ноги. Ясно было, что сапогами придется пожертвовать. Казик стал вытаскивать ноги из сапог. Теперь надо было прыгнуть в сторону метра на полтора, стараясь не коснуться голыми ступнями клея. Глядя на Казика, гад снова взволновался. Он потрогал когтем передней ноги клей с края и, поняв, что тот еще не засох и жертву голыми руками не взять, отправился медленно и неуверенно, переставляя ноги вокруг клеевой ловушки, отыскивая место, откуда можно дотянуться до Казика хоботом. Казик прыгнул в дальнюю от гада сторону, так, чтобы приземлиться на руки и подтянуть ноги. Прыжок почти удался, но правая нога голой подушечкой ступни коснулась края клеевого озера, и ее, прихваченную клеем, остро обожгло. Пытаясь оторвать ногу, Казик закричал так, что слышно было, наверное, в поселке, а гад, сообразив, наконец, что муха попалась, шустро поспешил к Казику. Изогнувшись, Казик вытащил нож и хотел было метнуть его в гада, но понял, что важнее сейчас освободить ногу. Неизвестно еще, поможет ли нож против этого существа. Казик быстрым движением попытался срезать слой клея, но нож только скользил по стеклянной поверхности. И тогда, чувствуя, как тянется к нему хобот гада, Казик полоснул себя по ступне, промахнулся и поднял нож, чтобы ударить в хобот, который уже дотянулся до него, обдав холодным кислым запахом. И в этот момент Дик выстрелил в гада из бластера. Дик не слышал свиста, но услышал крик о помощи, и когда прибежал, испугался за Казика. Он стрелял, пока рыхлое тело не превратилось в черный дымящийся клубок, и ноги не рассыпались, как сучья, обломанные из дерева. Пахло озоном. Казик с удивлением поглядел на кучу золы, окруженную сухими сучьями, и сказал: «Зачем ж так? Пистолет жалко?» Он никогда еще не видел действия бластера, но знал, что заряд надо беречь. «Дурак!» — бросил Дик. «Он бы тебя высосал! Кто по лесу ходит, задрав нос? В Индию собрался?» Казик промолчал. Ему удалось оторвать ступню от клея. Текла кровь. Он полез в мешок за бальзамом, потом проговорил: «Сапоги жалко». Ногу смазали и перевязали, и Казик доехал до поселка на плечах Дика. Дику было тяжело. Он тащил еще и мешок с пузырями мустангов. Но Дик был сильным, и все знали об этом. Поэтому он терпел. Казик тоже молчал, хотя ступня болела, и потом в поселке он 2 недели прыгал на одной ноге.